«Наедине с преподом». Я посмотрел краем глаза на Ангелину. Черт, да она просто без ума от Владислава Олеговича. Хотя на него все так смотрят. Его лекции весьма интересны. Он с уважением относится к каждому студенту, ни на кого не кричит, не выказывает пренебрежения, на занятия приходит всегда опрятно, даже аккуратно одетым, от него всегда приятно пахнет. Рядом с ним комфортно. Биология всегда навевала на меня лишь скуку, и я никак не мог дождаться окончания. Мне не терпелось остаться с ним наедине. Я почему-то в глубине души надеялся, что он откажет Ангелине. Да, детская наивность жила во мне. И вот, очередная пара окончена, и все спешат на выход. После биологии у нас еще две пары. Но Владислав Олегович не дает мне покинуть аудиторию вместе со всеми. «Орлов, задержитесь!» И я, и все в группе уже привыкли, что препод обращается ко всем на «вы», хотя первое время такое обращение было необычным, и все постоянно подшучивали друг над другом. Только наедине он может обращаться ко мне по имени и на «ты», и мне кажется, что это даже сближает. Почему он попросил меня задержаться? Мы ведь договорились встретиться для индивидуального занятия после учебы, а сейчас еще утро, еще две пары. Такое внимание стало для меня неожиданным. Жар мгновенно ударил мне в лицо. Но, несмотря на дискомфорт, пришлось присесть за свою парту. Привычное место от его внимания вмиг стало неудобным. Единственным моим желанием стало покинуть аудиторию как можно скорее, только бы скрыться от этого пронизывающего взгляда. «Возьми стул и присаживайся ближе», — он сделал знак рукой, чтобы я сел рядом с ним. Превозмогая всю неловкость, я нерешительно встал из-за своей парты, чтобы пересесть ближе к преподу. Смотреть на него было от чего-то неловко. Я уперся взглядом в журнал, лежащий на его столе. «Адам, ты очень сильно отстаешь по всем предметам». В это время я почувствовал на себе его пристальный взгляд. «Я сегодня утром ознакомился с твоими отметками по смежным предметам. По некоторым у тебя более-менее удовлетворительно. Значит, все-таки интерес к предмету у тебя есть. Не все так печально». «Так почему же по моему предмету у тебя все так туго идет?» Он выдерживал паузу, а я в недоумении ждал его продолжения. «Чего он хочет от меня услышать?» «Материал, который я объясняю, тебе не интересен? Может быть, я плохо читаю лекции?» Я опустил глаза. Мне нечего было сказать. Биология никогда не была для меня привлекательной. А с его появлением я чаще стал думать о самом Владиславе Олеговиче, а не о темах лекций, которые он читал. Дело не в лекциях. Язык мой не желал шевелиться, а слова не спешили покидать рот, чтобы объяснить ему происходящее. Я ощутил, что меня начинает знобить. Такое бывает со мной только в моменты сильного нервного напряжения перед экзаменами и в другие волнительные моменты. Меж лопаток по спине пробежал холодок. Я вспотел. Но все это ощущалось только мной, а препод ждал ответа. Тогда в чем, если не в лекциях? От близкого нахождения рядом с ним меня стало потряхивать, хотя разговаривал он со мной спокойно и не повышая голоса. «Просто у меня сложная обстановка в семье». Говорить постороннему человеку о своей личной трагедии было странно, но почему-то легко. Быть может, потому, что я полностью доверял ему. «Тебе нужна помощь психолога? К тебе плохо относятся родители?» — спросил Владислав Олегович. «Если я могу чем-то помочь, то...» «Все в порядке, я справлюсь». Из моих уст слова звучат неразборчивым, отчаянным шепотом. «Адам, я правда хочу помочь!» Его голос звучал убедительно. а в следующий момент случилось то, что выбило меня из колеи. Владислав Олегович встал надо мной, а я, вместо того, чтобы посмотреть в окно, в глаза учителя, уставился на его ширинку. Даже сам не сразу понял, что происходит. Черт бы меня побрал! Я ведь мог бы посмотреть куда угодно, только не туда, куда следует смотреть. Но это произошло со мной. Мои глаза уперлись взглядом в его ширинку. На какой-то миг меня словно парализовало. Затем пришло осознание, что я повел себя как озабоченный придурок. Да еще и как полноценный гей. Что теперь препод про меня подумает? Мало того, что я при нем краснею и пялюсь на него, как влюбленный болван, а теперь еще и это. И он заметил. Правда, не показал вида, за что я ему благодарен. Мой конфуз заставил меня покраснеть и отвернуться. Боже, но почему я задержал взгляд именно там? Я ведь даже не думал об этом. Адам, я хочу, чтобы ты знал, если тебе нужна будет помощь, любая, то обращайся. Если в семье не все спокойно, я смогу выделить тебе комнату. Поживешь у меня, пока у тебя там все не устаканится, неуверенно произнес Владислав Олегович. У меня от его предложения перехватило дыхание. Неужели он серьезно приглашает меня к себе пожить? А что, если он заметил мой взгляд и сразу все понял, а потом воспользуется мной? Промелькнула мысль, что он может предложить мне что-то нехорошее и неприличное, тем самым дав возможность повысить успеваемость. Но Владислав Олегович обошел меня и, стоя за спиной, положил руку мне на плечо. «Адам, я серьезно. Не нужно переживать семейные драмы. Если что, знай, тебе есть куда пойти», продолжает говорить своим бархатным голосом учитель, не предпринимая дальнейших попыток ко мне прикасаться. «Твоей жизни ничего не угрожает? К тебе не применяют физическое насилие?» Его уверенность и спокойствие стали меня убаюкивать еще больше. «У меня родители – сектанты. Физического насилия нет, зато морального хоть отбавляй», – с иронией отвечаю я, опустив голову и даже не пытаясь оглянуться на стоящего за моей спиной мужчину. «Они против, чтобы я учился. Считают биологию учением тьмы». «Понимаю. Родители оказывают на тебя влияние. Но это твоя жизнь. Ты уже взрослый. И очень скоро ты покинешь этот дом. Ты сам себе хозяин, и только тебе решать, какую судьбу выбрать. Я вижу, что ты идешь вопреки их воле, раз все-таки продолжаешь учиться». «Я пошел учиться не назло им, если вы про это», – пробубнил я, не поднимая глаз. «Мне все еще было стыдно за свою выходку, а еще я опасался снова посмотреть туда, в запретное место». «Адам, я рад, что ты поделился со мной. Я готов помочь тебе во всем, не только с моим предметом, но и вообще. Зачем вам это?» Я все-таки поднял на него глаза. Он при этом посмотрел на меня с каким-то недоумением. «Не совсем понял твой вопрос. Зачем вам тратить свое время, силы? Мне это интересно с профессиональной точки зрения». Владислав Олегович решил объяснить мотивы своего поведения. «К тому же, если я могу тебе помочь, то почему нет?» Он улыбнулся мягко и с какой-то нежностью. Почему-то от его пристального взгляда мне стало нехорошо. Воздух из легких словно откачали, а руки и ноги вмиг потяжелели. Я почувствовал головокружение. «Адам, с тобой все хорошо? Ты выглядишь бледным». В его взгляде промелькнуло беспокойство. «Все хорошо, просто тут душно», медленно выдохнув так, чтобы не получилось слишком шумно, я потянул ворот рубашки, расстегнул верхнюю пуговицу, чтобы стало легче дышать. «Сегодня просто жарко».